Я взрослая, обеспеченная маменьки, папенькина дочка. Не тешь себя надеждами. Даже если я год просижу без работы, с голоду не умру. Более того, моя работа или не работа на бюджете моей семьи никак не отражается. Я не Потапова. И только полные идиотки, вроде твоей подстилки Кати Бергер, добровольно согласятся с тобой работать и смотреть тебе в рот, и ждать, когда ты их облагоденствуешь. «Интересно», — весело сказала Вика. «Похоже, я тебя недооценила. Все думала. И что это Михайлов? Василий Андреевич в ней нашел. А оказывается, не только титьки, но и характер имеется». «Ты хочешь сказать не только характер, но и титьки?» — уточнила Лада, рассматривая Вику. Бесшабашная храбрость кипела и бурлила в ней, переполнявшая ее ярость требовала немедленного выхода. Но она взяла себя в руки. «Так что все окей», — сказала Лада. «Из твоей программы я, конечно, уйду, но ты-то с кем останешься?» «С Катей Бергер, которая в материале про британский королевский дом написала «Принц». «У тебя ведь даже титик нету. Один папашка героический. Но они все только до поры до времени героические, правда?» «Ах ты дрянь на человека! С ней давно, можно сказать, никогда так не разговаривали. Мерзкая, паршивая, глупая». В дверь робко постучали. «Да», — гаркнула Вика, как император Николай Павлович на плацу перед Преображенским полком. Лада даже вздрогнула. «Простите», — пробормотала только что помянутая Катя. «Там Ильину к телефону». Зная, что Вика не выставит ее, она осторожно вдвинулась поглубже. Остренькие глазки перебегали с одной дамы на другую. Ей до смерти хотелось выяснить, что происходит между ними. «Это Потапова звонит», — пояснила верная Катя и сделала постное лицо, как будто проговорилась случайно. «Пардон», — сказала Лада, величественно и неторопливо поднимаясь. «Я только отвечу на звонок». Но Вика еще не уничтожила свою собеседницу и потому не могла позволить, чтобы Лада Ильина закрыла за собой дверь. «Говори отсюда», — приказала она, — «я разрешаю». «А ты уйди», — заорала она на Катю. Слегка испугавшись, Лада взяла трубку. «Алло». Трубка разразилась целой какофонией звуков. В ней кто-то что-то кричал, явно не одна Александра. Кто-то плакал, и Лада долго не могла ничего понять. «Да что случилось-то?» — крикнула она, наконец, под пристальным Викиным взглядом. Выслушав ответ, Лада Ильина швырнула трубку на аппарат и резко повернулась. Кресло упало, колесико отвалилось от пластмассовой ноги и покатилось по ковру. Лада в нетерпении ногой распахнула дверь в коридор и помчалась в комнату новостей, сметая все на своем пути. «Ты что?» — грозно крикнула ей вслед Вика. «Вернись!» Но Лада даже не оглянулась. Зато оглянулись сотрудники, толпившиеся в коридоре. Оглянулись и замерли, не веря своим глазам, восхищаясь тем, что можно не услышать приказания начальницы. «Что случилось?» — растерянно спросил Вася Куриной, выбежавший из своей коморки на шум, который производила Лада в комнате новостей. «Михаил Андреевич», не отвечая, заорала Лада так, что ее слышал весь коридор. Роняя чужие вещи, она искала на вешалке свое пальто. «Михаил Андреевич!» В дверях столпились любопытные. «Ты что?» — спросила Лена Зайцева. Но Лада отмахнулась. «Михаил Андреевич!» — еще громче завопила она. «Ладка, что случилось?» — протискиваясь к ней, повысил голос Куриной. «Ты меня слышишь, нет?» В толпе у порога возникла лысина, шеф-редактора. Журналисты посторонились, пропуская его. «Что стряслось, Ильина?» — деловито спросил он, усаживаясь за свой стол. «Что ты вопишь на все Останкино?» «Вишнепольский вернулся, Михаил Андреевич!» — проорала Лада ему в лицо, не попадая руками в рукава наконец-то найденного пальто. «Он жив, и он вернулся! Михаил Андреевич!» Она побежала к двери, все расступились, вернулась, поцеловала ошеломленного шеф-редактора в лысину и пропала. В 2 часа ночи Филипп увез уже переставшую что-либо соображать Александру домой. От счастья, водки, слез и позднего времени она как будто потерялась немного. Плохо представляла себе, где она и что вокруг происходит. В машине она бессвязно что-то бормотала, принималась петь и лезла к Филиппу с поцелуями, мешая вести машину. «Успокойся», — сказал он, возвращая ее на место. или вместо дома мы окажемся в институте Склифосовского.